Глава третья. Бегство. После погребения кронпринцессы события, связанные с судьбой царевича, начали развиваться с необычайной стремительностью. Столкновение с отцом, внезапное исчезновение, судорожные попытки обнаружить его, выслеживание, погони, возвращение на родину – все эти сюжеты скорее свойственны детективному жанру. Для полного сходства недостает лишь драк, стрельбы и убийств. Но последующая кончина царевича в царских застенках с лихвой компенсирует этот пробел. Последние 3 года жизни Алексея Петровича происходили на сцене, где разыгрывалась трагедия, в финале которой он погибает. В самый день похорон кронпринцессы Шарлотты, как только участники траурной церемонии возвратились в дом царевича, Петр вручил ему письмо. Оно было подписано значительно раньше, 11 октября, в Шлиссельбурге, где царь отмечал очередную годовщину взятия крепости. Ответить на вопрос, почему Петр вручил письмо только через 16 дней после его подписания, не представляет труда. Он ожидал родов кронпринцессы и супруги. Кронпринцесса родила сына Петра Алексеевича, а, следовательно, у царя появился еще один наследник. Спустя неделю супруга царя Екатерина Алексеевна тоже родила сына Петра Петровича, также прямого наследника отцовского престола. Это и дало царю возможность предъявить царевичу Алексею, которому шел 26-й год, ультиматум. В обширном эпистолярном наследии Петра Великого вряд ли можно обнаружить столь же эмоциональное по накалу сочинение. Лейтмотив, пронизывающий письмо от первой до последней фразы, состоит в заботе о государстве и благе его народа. Автор обнаруживает познание в древней и новейшей истории, а также в тексте Священного Писания, откуда он черпает примеры для доказательства своей правоты. Возможно, царь воспользовался советами кого-либо из своего окружения, например, Шафирова или Остермана, которые располагали более глубокими знаниями истории, чем он сам, а также услугами кого-то из духовных иерархов. Но это нисколько не умаляет литературных достоинств данного послания. Не подлежит сомнению, что слова письма явились плодом долгих раздумий и сомнений, в нем отсутствует пустая риторика. В то же время тональность письма отличается суровостью и исключением какого-либо иного подхода к решению вопроса, чем тот, который предлагает автор. Письмо ставит все точки над «и» и лишает адресата права на уклончивый ответ. Прочитав послание, царевич, похоже, оказался в полной растерянности. Он знал о недоброжелательном отношении к себе отца, но не ожидал с его стороны такого решительного шага, коренным образом менявшего его судьбу. Вожделенная царская корона ускользала из его рук. Что оставалось ему делать? Царевич решил обратиться за советом к своему наставнику Кикину. Тот посоветовал самому отказаться от престола, сославшись на состояние здоровья. В повинном письме 8 февраля 1718 года царевич показывал, а советовал Кикин отрицаться от наследства. «Тебе покой будет, как где ты от всего отстанешь». Лишь бы так сделали. Я деведую, что тебе не снести за слабостью своею. Посоветовал старевич и еще с одним своим приятелем, генерал-лейтенантом, князем Василием Владимировичем Долгоруким. Тот дал похожий совет. Отречься от трона ввиду слабого здоровья и тут же добавил, давай писем хоть 1000. Еще когда, то будет. Старая пословица «Улита едет, когда-то будет». Это не запись с неустойкую, как мы промеж всего, меж себя довывали. 31 октября царевич написал такой ответ царю. «Милостивый государь-батюшка, сего октября в 27-й день 1715 году, по погребению жены моей, отданное мне от тебя, государя, вычел, на что иного донести не имею, только буди изволишь за мою непотребность меня наследие лишить короны российской, буди по воле вашей. О чем я вас, государя, всенижайше прошу, понеже вижу себя к сему делу неудобно и непотребно, понеже памяти весьма лишен, без чего ничего возможно делать, и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению, где требуют человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия, дай Боже вам многолетное здравие, российского по вас, хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, который, дай Боже здравие, не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидетелем полагаю на душу мою, и ради истинного свидетельства сие пишу своей рукой. Детей моих вручаю в волю вашу, себе ж прошу до смерти пропитания. Сие все предав ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайший раб и сын Алексей. Этот поспешный ответ очень не понравился Петру. Он увидел в нем лишь уход от главного вопроса, а не желание царевича трудиться, стремление к праздности. Готовность сына отказаться от всяких прав на престол вызвала у отца лишь подозрение в неискренности, в желании поскорее отвязаться от отцовских претензий. Однако сразу на письмо царь не ответил. Тому причиной недомогания, наступившее после празднования именин хлебосольного адмирала Апраксина, во время которого Петр, видимо, хватил лишку. Болезнь оказалась настолько продолжительной и опасной, что вельможи в ожидании кончины все время находились в соседних с царем покоях, а сам больной в ожидании смерти причастился. Сын посетил тяжелобольного единственный раз, видимо, поверил нашептыванию Кикина, стремившегося усилить неприязнь сына к отцу. Отец твой не болен тяжко, он исповедуется и причащается, нарочно являя людям, что гораздо болен, а все притвор. Что же причащается, у него закон на свою стать. Кикин не довел свою мысль до логического конца, но она очевидна. Притвор царя имел целью выяснить, кто готов оплакивать его смерть, а кто радоваться. Лишь 19 января 1716 года, оправившись от недуга, Петр отправил сыну второе письмо, назвав его «Последнее напоминание еще». «Понеже за своею болезнью доселе не мог резолюцию дать, ныне же на оное ответствую. Письмо твое на первое письмо мое я вычел, в котором только о наследстве воспоминаешь и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъявил ответу, как в моем письме? Ибо там о вольной негодности и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Также, что я за то, сколько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестко написано. Того ради рассуждаю, что не зело смотришь на отцово прещение, что подвигло меня сие остатнее писать, ибо когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить? Что же приносишь клятву, тому верить невозможно для вышеписанного жестокосердия. К тому ж и Давидово слово «всяк человек ложь». Таков ж хотя б и истинно хотел хранить, то возмогут тебе склонить и принудить большие бороды, который ради тунеядства своего ныне не во авантаже обретаются, которым ты и ныне склонен зело. К тому ж, чем воздаешь рождение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей николи. Что всем известно есть, но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, конечно, по мне разорителем онных будешь. Того ради так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом невозможно. Но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах, ибо без сего дух мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал. На что по получении сего дай немедленно ответ или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А будь того не учинишь, то я с тобою как с злодеем поступлю. Царь потребовал дать немедленный ответ. Он его получил на следующий же день. Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения, отвечал царевич, подписавшийся под письмом так: раб ваш и непотребный сын Алексей. Этот выбор царевич сделал по совету друзей. Когда где иной дороги нет, то где лучше в монастырь, когда где так наследство не отлучишься, советовали ему люди из его окружения. Клобук ведь не гвоздем к голове прибит, — поучал царевича Кикин. Мощно де его и снять. И добавлял: теперь де так хорошо, а впредь де что будет, кто не ведает. Спустя неделю Петр вместе с Екатериной отправился во второе заграничное путешествие — в Копенгаген, а оттуда в Амстердам и Париж. Царь намеревался убедить датского короля активизировать операции против шведов и добивался отказа Франции от финансовой помощи шведской короне, без которой Швеция не в состоянии была продолжать войну. Накануне отъезда Петр лично посетил сына, который притворно сказался больным. Полагая, что согласие стать монахом дано сгоряча, он предпринял еще одну попытку увещевать сына. Это молодому человеку нелегко, одумайся не спеша. Потом пиши ко мне, что хочешь делать. А лучше бы взяться за прямую дорогу, нежели в Чернцы. Подожду еще полгода. Выражение «одумайся не спеша» ободрил царевича. Я и отложил вдаль, говорил он впоследствии. Внешняя покорность сына, готовность отречься от престола и постричься в монахинь являлась чистейшим обманом. Пребывание в монастыре, на который так охотно соглашался Алексей, могло устроить лишь человека, решившего полностью отказаться от мирской суеты и мирских забот. Подобных намерений у царевича не было и в помине. Келли вовсе не казалась ему лучшим местом пребывания. Ведь хотя клобук и не был прибит к голове гвоздем, но, как остроумно заметил Ключевский, сменить его на корону представлялось затруднительным, а от мысли о короне Алексей в душе отнюдь не отказался. Кроме того, уход в монастырь означал отказ от мирских удовольствий, и, в частности, потерю Ефросиньи, которая занимала все больше места в сердце царевича. Полгода, отпущенные Петром сыну на размышления, давно истекли, но царевич молчал. Тогда царь обратился к сыну с третьим письмом, отправленным из Копенгагена. 26 августа 1716 года, в котором вновь потребовал сделать окончательный выбор или бы немедленно отправиться к нему, чтобы взяться, наконец, за ум и принять участие в военных действиях против шведов, либо определить точное время пострижения и назвать монастырь, в котором он намеревался жить в качестве монаха. «И будь первое возьмешь, — писал царь, — то более недели не мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть». Письмо отца вызвало у сына несказанную радость. Вызов в Копенгаген предоставлял ему возможность без всяких хлопот выехать из России. Не в монастырь и не в Копенгаген решил он держать путь, а на чужбину, в страну, где бы его приняли, и где бы он мог укрыться от отца и спокойно дождаться его кончины. Мысль бежать из России появилась у царевича задолго до 1716 года. Напомним, еще в 1711 году он писал духовнику из Дрездена, что лишь теплые чувства к нему, духовнику, заставляют его возвратиться в Россию. Еще одна возможность остаться на чужбине представилась в 1714 году, когда царевич принимал воды в Карлсбаде. Это ему усиленно советовал Кикин. «Когда, де ты вылечишься, — учил он царевича, — напиши отцу, что еще на весну надобно тебе лечиться, а между того поедешь в Голландию, а потом, после вешнего кура, можешь в Италии побывать и тем отлучение свое года два или три продолжить». Когда же царевич возвратился в Россию, Кикин спрашивал его: «Был ли где кто у тебя от двора французского?» Узнав же, что никто не был, стал сетовать: «Напрасно, де ты ни с кем не видался от французского двора и туды не уехал. Король человек великодушный, он где и королей под своею протекцией держит, а тебе де ему невеликое дело продержать». Тогда, в 1714 году, царевич так и не решился на побег. Он не знал, куда бежать, где его не выдадут царю. Единственной страной, где он мог бы рассчитывать на гостеприимство, была Австрия, которой правил император Карл VI, его родственник по супруге. Но в 1714 году была жива кронпринцесса Шарлотта, и появление в Вене беглеца, оставившего в Россию супругу и дочь Наталью, вряд ли вызвало восторг у императора и его родственников. Но в Россию царевич возвращался с явной неохотой. Он предвидел свою возможную участь. Однажды в подпитии он говорил окружающим: «Быть мне пострижену, и буди я волею не постригусь, то неволею постригут же. Мое житье худое». А уже по возвращению в 1715 году стал жаловаться одному из своих служителей, Федору Эверлакову, что не послушался Кикина и что такое не сделал, как мне Кикин приговаривал, чтоб ехать во Францию. Там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволил. «Для чего тебе там делать? Изволь выпросить здесь дело у отца и живи здесь у отца», — заметил Эверлаков. «Не такой де он человек, не угодит на него никто. Я де ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуды, и отпусти де меня в монастырь в Киев, или де лучше жить в полону в неволе, нежели здесь. Два де человека на свете как боги, из духовных поп римской, да другой де царь московский, как хотят, так и делают». В 1716 году кронпринцессы уже не было в живых. Правда, в России оставались двое детей царевича, однако Алексей Петрович не испытывал к ним никаких родительских чувств. В его сердце безраздельно господствовала любовница Ефросинья. Но главное преимущество побега в 1716 году состояло в том, что все было готово помимо участия царевича. Ему оставалось послушно выполнять предписания царя, дослушаться советов Кикина, подсказавшего ему место, где его примут. Отправляясь еще прежде того на лечение в Карлсбад, Кикин шепнул царевичу: «Я де тебе место какое-нибудь сыщу». Сборы на этот раз были недолгими. Перед отъездом царевич нанес визиты сенату и князю Меньшикову. В сенаторах, показывал позже Алексей Петрович, я имел надежду таким образом, чтоб, когда смерть отцу моему случилась в недозрелых летах брата, тоб чаял я быть управителем князю Меньшикову, и тоб было князь Якову Долгорукову и другим, с которыми нет согласия, с князем противно. И понеже он, князь Яков, и прочие со мною ласково обходились, тоб чаю, когда я возвратился в Россию, были бы моей стороны. К сему же уверился я, когда при прощании в сенате ему, князю Якову, молвил на ухо: «Пожалуй, меня не оставь», и он сказал, что «я всегда рад, только больше не говори, другие где смотрят на нас». А прежде того, когда я говаривал, чтоб когда к нему приехать в гости, и он отвечал: «Пожалуй, ко мне не езди, за мною смотрят другие, кто ко мне ездит». Царевич был уверен в благожелательном отношении к нему и других сенаторов — Шафирова, Стрешнева, Толстого, Головкина, Мусина-Пушкина, Апраксина и его брата Петра, то есть всех активных соратников царя. Своими верными друзьями Алексей Петрович считал киевского губернатора князя Дмитрия Михайловича Голицына и его брата, талантливого военачальника Михаила Михайловича. А на князь Дмитрия Михайловича, читаем в показаниях царевича, имел надежду, что он мне был друг верный и говаривал, что я тебе всегда верный слуга. А князь Михайло Михайлович мне был друг же, к тому же стал и свой, и на него надеялся, что он меня не оставит. Иноземцев Алексей Петрович недолюбливал, но наемного генерала Боута зачислил тоже в свои друзья. Думается, что царевич пребывал в заблуждении, назвав всех сенаторов своими сторонниками. Энергичные сотрудники Петра едва ли всерьез воспринимали вялого и ленивого наследника, неспособного к самостоятельным действиям. Заискивающие взгляды, подобострастные улыбки, обычную приветливость вельмож царевич воспринимал как знаки дружбы, в то время как это обозначало всего лишь стремление сохранить свое положение и при наследнике в случае, если тот, по отчаянию, все-таки станет царем. Даже Меньшиков, человек сильной воли и дерзкого нрава, оказал услугу царевичу, когда тот перед отъездом совершил прощальный к нему визит, чтобы объявить о повелении отца ехать к нему. «Где же оставишь Ефросинью?» — спросил Меньшиков. «Я возьму ее до Риги и потом отпущу в Петербург. Возьми ее лучше с собою», — посоветовал Меньшиков. Царевич лукавил, когда объявили о намерении расстаться с любовницей в Риге. Он уже не представлял жизни без нее и вовсе не собирался отсылать ее от себя. После визита к Меньшикову царевич пригласил к себе своего камердинера Ивана Большого Афанасьева и сообщил ему, единственному человеку, остававшемуся в России, о своем бесповоротном намерении: «Не скажешь ли кому, что я буду говорить?» Иван дал обещание молчать. «Я не к батюшке поеду. Поеду я к цесарю или в Рим. Воля твоя, государь, только я тебе не советник». «Для чего?» «Того ради, когда тебе удастся, то хорошо. А если не удастся, ты же на меня будешь гневаться. Однако ж ты молчи и про сие никому не сказывай. Только у меня про это, ты знаешь, да Кикин. И для меня он в Вену проведывать поехал, где мне лучше быть. Жаль мне, что с ним не увижусь, авось на дороге». Камердинер ехать с царевичем отказался, сославшись на болезнь, но обещал все держать в тайне. С такими радужными надеждами царевич отправился в дорогу из Петербурга 26 сентября с немногочисленной свитой. С ним были Ефросинья, ее брат Иван Федоров, служители Яков Носов, Петр Судаков и Петр Мейер. Царевич располагал значительной суммой денег на путевые расходы. 1000 червонных выдал ему Меньшиков, 2000 — сенат, Кроме того, он одолжил в Риге обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими деньгами. Еще 3000 рублей царевич одолжил у сенатора Петра Матвеевича Апраксина. Итого у него было 13000 рублей, очень крупная по тому времени сумма. Если перевести ее на золотые рубли конца 19-го, начала 20-го столетия, то получится 133000 золотых рублей. Кортеж миновал Ригу. В 4 милях от Либавы царевич встретился со своей теткой, царевной Марией Алексеевной, возвращавшейся из Карлсбада в Россию. Между племянником и теткой состоялась примечательная беседа. — Куда едешь? — спросила царевна. — Еду к батюшке, — отвечал царевич. — Хорошо, надобно отцу угождать, то и Богу приятно. — Чтоб прибыли было, если бы ты в монастырь пошел. Я уже не знаю, буду ли угоден или нет, уже я себя чуть знаю от горести. Я бы рад куды скрыться. Тут царевич заплакал. Куда тебе от отца уйтить? Везде тебе найдут. Потом зашел разговор о матери. Забыл ты ее, укоряла царевна. Не пишешь и не посылаешь ей ничего. Послал ли ты после того, как через меня была посылка? Царевич отвечал, что передал ей деньги через Дубровского, а на просьбу написать письмо отвечал: «Я писать опасаюсь». Царевна возразила: «А что, хотя бы тебе и пострадать? Так ничего, ведь за мать ни за кого иного». «Что в том прибыли?» — отвечал царевич. «Что мне беда будет, а ей пользы никакой? Жива ли она?» «Жива. Было откровение ей самой и другим, что отец твой возьмет ее к себе, и дети будут таким образом. Отец твой будет болен, и произойдет некоторое смятение. Он приедет в Троицкий монастырь на Сергиеву память. Мать твоя будет тут же. Он исцелеет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение утешится. А Петербург не устоит за нами, быть ему пусту». Зашел разговор и о царице Екатерине Алексеевне. «Что хвалишь ее?» — говорила царевна. «Ведь она не родная мать, где ей так тебе добра хотеть? Митрополит Рязанский, Стефан Еворский, и князь Федор Юрьевич, Рамадановский, объявление ее царицею неблаго приняли. К тебе они склонны. Я тебя люблю и всегда рада всякого добра. Немного вас у нас, только бы ты ласков был». Во много крат важнее была другая встреча в Любаве с Кикиным, сообщившим важные сведения. Он ездил в Карлсбад только для вида, а на деле договаривался в Вене о предоставлении убежища царевичу. Царевич сразу же стал спрашивать о результатах. Нашел ли Кикин ему место какое? «Нашел», — отвечал Кикин, — «поезжай в Вену к цесарю, там не выдадут». Сказывали мне Веселовский, русский резидент в Вене, что его спрашивают при дворе, за что тебя лишают наследства. Я ему отвечал: «Знаешь сам, что его не любят. Я чаю для того больше, а не для чего иного. Веселовский говорил о тебе с вице-канцлером Шонборном, и по докладу его цесарь сказал, что примет тебя как сына, вероятно, даст 1000 по 3 гульденов на месяц». Кикин дал царевичу и несколько практических советов, как уйти от погони. «Если кто будет прислан от отца, — учил он, — то уйди де ночью один, или возьми детину одного, а багаж и людей брось, а будет де два присланы будут, то притвори себе болезнь, а из тех одного пошли наперед, а от другого уйди». По его же совету царевич отправил обманное письмо, а нарочно написано «из королевца» Кёнигсберга, чтоб не признали. Описано для того, чтобы навстречу присылки не было. Напоследок Кикин добавил: «Если по тебе отец пришлет, отнюдь не езди». Обрадованный этими известиями, царевич доехал в Данциг и вместо того, чтобы продолжить путь к отцу, круто повернул в сторону Вены. Последнее сведение о нем сообщил курьер Сафонов, доставивший в Петербург письмо отца с вызовом прибыть в Копенгаген и затем отправившийся обратно к Петру. 21 октября Сафонов донес царю, что вслед за ним едет царевич. Однако истекло 2 месяца, а царевич не появлялся. Петра беспокоила тревожная мысль. Не стал ли царевич, ехавший без конвоя, жертвой нападения разбойников? Не оказался ли он в качестве заложника у шведов? 9 декабря 1716 года царь поручил генералу Вейде, войска которого дислоцировались в Мекленбурге, отправить несколько отрядов во главе с надежными офицерами для поисков исчезнувшего сына. Вполне вероятно, что Петр подозревал, что сын бежал в Австрию. О догадке Петра свидетельствует и его послание к цесарю, который должен был вручить Авраам Веселовский. Не располагая точными сведениями о том, что сын укрывается во владении цесаря, Петр в собственноручном письме Карлу VI извещал об исчезновении сына и деликатно просил, ежели он в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его сим нашим резидентам, придав для безопасного проезда несколько человек ваших офицеров, к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли, чем обяжете нас вечно к своим услугам и приязни. Царевич и в самом деле сумел запутать следы. В почтовой карете, выехавшей из Либавы, сидел уже не наследник русского престола, а московский подполковник Кохановский с супругой и поручиком. В другой карете разместились его служители. В пути произошло еще несколько метаморфоз. Подполковник Кохановский стал регистрироваться на почтовых станциях как польский кавалер Кременецкий. Чтобы изменить внешность, он начал отращивать бороду. Наконец, не доезжая Вены, царевич обрядил Ефросению в мужское платье и стал выдавать ее за офицера. Царевич сбил с толку даже своего слугу Ивана Большого Афанасьева, оставшегося в Москве. Он послал ему письмо, в котором велел отправиться вслед за ним. Пунктом своего пребывания Алексей Петрович назвал Гамбург. Быть может, царевич, зная о перлюстрации писем, умышленно вызвал камердинера в Гамбург и там пытался запутать в первую очередь отряда сыщиков. Отъезд Ивана Афанасьева к царевичу был сопряжен с большим риском. Но камердинер не посмел ослушаться и отправился в путь, однако нигде никаких следов пребывания наследника не обнаружил и ни с чем возвратился в Петербург. Успешнее оказались действия Авраама Веселовского. Однако здесь немало загадочного, и подлинная роль Веселовского в деле поиска царевича остается неясной. В общей сложности русский резидент отправил царю 25 донесений. Первое из них, датировано 3 января 1717 года, последнее июлем 1717 года. В донесении названы города, в которых довелось побывать Веселовскому: Франкфурт на Одере, Бреславль, Прага, Вена и другие. Из первого же донесения из Франкфурта следует, что Веселовский напал на след беглеца. Он извещал царя, что почтовые служащие сообщили ему сведения о проезде русского офицера с женою и 4 служителями. На некоторых почтах сказали, что памятует проезд такого офицера. Щедрая плата Веселовского развязала языки почтовым работникам, а также позволила познакомиться с записями воротных писарей, регистрировавших имена проезжающих и места их остановки. Веселовскому сообщили некоторые подробности об интересовавшем его лице, назвавшемся подполковником Кохановским. Двое служителей его едут на почтовой телеге за ним, а не вместе. А с ним Де сидит токма один поручик в коляске против его, а служитель позади коляски. Полученная информация убеждала, что через город проезжали царевич и его спутники. «Я еду далее», — заключал свое донесение Веселовский, «и буду от почты до почты осведомляться фундаментально, как и здесь, и ехать с теми же почтальонами, которые его отвозили». Выяснилось, что царевич побывал и в Бреславле. Проживал там в гостинице «Золотой гусь», но это было еще 13 ноября по новому стилю. Донесение же Веселовского датировано 17 января 1717 года. Из Бреславля дорога вела к Вене и Праге. В Неусе выяснилось, что русский офицер поехал прямою почтовую дорогою к Вене, но от Неуса поворотил к Праге. Прибыв сюда 19 ноября предыдущего 1716 года, он остановился в гостинице «Золотая гора», где пробыл 5 дней, и затем на экстрапочте отправился в Вену. К сожалению для царя, поиски Веселовского приостановились. На пути в Вену у него обострилась почечуйная болезнь – геморрой с жестокую лихорадкою. Доктора полагали, что она произошла от долговременного пути и настоятельно советовали Веселовскому задержаться недели на две. Из Вены Веселовский доносил, что известный подполковник прибыл сюда еще 25 ноября и остановился в гостинице «Черный орел за городом». Имя свое он назвал иначе, чем прежде – польский кавалер Кременецкий. Здесь, однако, след царевича затерялся. Постояв одни сутки в том месте, доносил Веселовский царю 24 января, вещи свои вечером перевез на наемном фурмане в иное место, а сам на другой день, заплатя иждивение, пешком отшел от них, так что они неизвестны, куды он перешел и не отъехал ли куды. Удалось узнать также, что перед отъездом незнакомец купил готовое мужское платье кофейного цвету своей жене, и оделось оное в мужской убор. В этом письме Веселовский высказал предположение, что царевич мог поехать в Рим. Это может быть сходнее, нежели ему здесь жить инкогнито. А явно и тайно у цесаря он не являлся. 3 февраля Веселовский доносил царю о безуспешных попытках обнаружить следы царевича по двум почтовым дорогам, ведущим отсюда к Италии. 7 февраля о столь же безуспешных поисках беглеца во всех партикулярных домах и в предместьях Вены. Тем не менее царь 24 февраля велел Веселовскому послать двух верных и неглупых людей, одного в Италию до Риму, а другого до швейцарской земли, и повелел им накрепко о том же проведывать и тебе писать. Также надобно еще в Вене проведывать, в Неаполе, Милане, Сардинии. У Веселовского, однако, не было резона выполнять это повеление, так как ко времени получения письма ему стало точно известно о пребывании царевича именно в Вене. В донесении 21 февраля Веселовский сообщил царю, что располагает подлинной информацией, что Коханский обретается здесь инкогнито, токма у цесаря еще не являлся. Но обнаружить, где именно находится царевич, не удалось. При этом Веселовский убеждал царя, что мощна его тайна, имея 4 или 5 русских офицеров, увезти отсюда в Мекленбургию или куда потребно. Царь внял этому совету. 19 марта 1717 года в Вену прибыл гвардии капитан Александр Иванович Румянцев с 3 офицерами. Ему велено было тайно выкрасть царевича. Но оказалось, что Веселовский не владел ситуацией, и Румянцев опоздал. Ко времени его прибытия Алексея Петровича перевели из Вены в Тироль, в крепость Эренберг. Из донесения Веселовского от 7 апреля следует, что его действия вызвали гнев Петра. Царь заподозрил своего резидента в том, что тот морочит ему голову, сообщая противоречивые сведения. Письма одного с другим не сходны. К тому же Веселовский ничего не сделал для того, чтобы арестовать или, по крайней мере, удержать беглеца в Вене. Веселовский оправдывался. «Здешние министры мне говорили, что здесь его нет. Посему не мог я и собственноручную грамоту Вашего Величества цесарю представить. Как скоро получу известие от Румянцева, буду действовать». Отправленный в Тироль Румянцев быстро выяснил, что царевич был доставлен в крепость Эренберг еще в январе 1717 года. Как только Румянцев прибыл в Вену и информировал об этом Веселовского, тот попросил у цесаря аудиенции и, наконец, вручил ему послание царя 20 декабря 1716 года. Помимо вручения грамоты, Веселовский объявил цесарю, что вашему величеству зело чувственно будет слышать, что от его министров именем цесаря мне ответствовали, что будто известные персоны в землях его нет, и ему, цесарю, о том неизвестно, а ныне уведомлен я подлинно через нарочного, отправившегося курьера, который его и людей его сам видел, что он и обретается в Эренберхе на царском кашту. И дабы его величество по известному праводушию требования вашего величества исполнил. Цесарь опять слукавил, заявив, что ему о прибытии известной персоны ничего не известно и что он будет наводить справки. После аудиенции у цесаря Веселовский велел Румянцеву немедленно вновь отправиться в Тироль, поселиться инкогнито близ крепости и не спускать глаз царевича, старательно стеречь его. Сам же Веселовский отправился к вице-канцлеру Шонбурну с упреком, что тот его обманывал, когда заявлял об отсутствии известной персоны во владениях цесаря. Только через месяц после вручения письма Петра 12 мая цесарь удосужился отправить ответное послание. Ответ был уклончивым. Цесарь не говорил ни «да», ни «нет» относительно пребывания царевича в его владениях и лишь клялся особливо любезному приятелю в преданности и готовности, сколько от меня зависит, со всяким попечением мыслить буду, дабы ваш сын Алексей не попал в неприятельские руки. Насколько искренен был Веселовский в своих поисках? Возможно, что он всего лишь делал вид, что его старания не дают результатов, а сам вел двойную игру. Вспомним слова Кикина, сказанные царевичу в Любаве, о том, что царь примет царевича как родного сына. Кикин ссылался при этом именно на Веселовского, который будто бы и провел предварительные переговоры с австрийским винце-канцлером графом Шонборном. При этом Веселовский, по словам Кикина, уже тогда заявил ему, что не намерен возвращаться в Россию. Забегая вперед, скажем, что Веселовский действительно отказался вернуться в Россию. Впрочем, после того, как царевича доставили в Россию и началось следствие, выяснилась роль Веселовского в поисках места, где беглец мог найти безопасное и надежное убежище. Веселовский не мог не понимать, что в случае возвращения ему не снести головы, и предпочел бежать в Англию, где и скончался в преклонном возрасте. Надо полагать, что после бесед с Кикиным и переговоров с Шонборном Веселовскому нетрудно было догадаться, где искать царевича. Однако вместо прямого пути в Вену он стал следовать из города в город по маршруту царевича, вел расспросы у почмейстеров и кучеров, осаждал донесениями царя, описывал в деталях каждый свой шаг. Не для того ли он избрал кружный путь, чтобы дать венскому двору время для более надежного укрытия беглеца? Не с этой ли целью он задерживал вручение письма Петра цесарю до того времени, когда стало точно известно место пребывания беглеца в цесарских владениях? Объяснение Веселовскому, почему он не мог собственноручную грамоту вашего величества цесарю представить, потому якобы, что здешние министры мне говорили, что здесь его, царевича, нет, явно надуманное, ибо в письме Петра отсутствовало утверждение, что император предоставил убежище Алексею Петровичу. С появлением в Вене Румянцева и особенно Толстого Веселовский стал вполне добросовестно сотрудничать с ними, не саботировал ни одной их просьбы и оказал царю неоценимые услуги возвращения Алексея на родину. Почему он так поступил? Чтобы не вызвать подозрения в своей причастности к побегу царевича? Или потому, что убедился в том, что бесполезно оказывать сопротивление агентам царя, в том, что цесарь не выдержит напора Петра и непременно выдаст беглеца? Вернемся, однако, к царевичу Алексею. Что же произошло с ним после того, как 10 ноября 21 по новому стилю он появился в Вене? Надо сказать, что его появление здесь усложнило жизнь не только русского резидента Веселовского, но и всего Венского двора. О первых месяцах пребывания царевича на чужбине обстоятельные сведения обнаруживаем в черновых записях вице-канцлера графа Шонборна. Они были найдены в Венском архиве Устряловым и опубликованы им в 1859 году. 23-12 ноября по высочайшему повелению для лучшего сохранения тайны царевич с величайшей тишиною перевезен был из Вены в близлежащее местечко Вербург, где пробыл до 7 декабря, когда приготовили в Тирольской крепости Эренберге для него помещение. Из Вербурга 24 ноября царевич написал вице-канцлеру собственноручное письмо с выражением благодарности. «Я благополучно прибыл на место и нахожусь в полном довольстве. Премного благодарен за предоставленное содержание и оказание его цесарским величеством милости. Также прошу и впредь не обходить меня вашими заботами. Я же во всяком случае постараюсь отблагодарить его и вашу светлость». В то же время, продолжает Шонборн, царевич убедительно просил прислать ему тайно и оставить при нем греческого священника для утешения его в горестях и для спасения души. Желание иметь при себе священника он изъявил в первые дни своего приезда. Впоследствии, при наступлении великого праздника, особенно просил о том. Вообще строго соблюдал посты и все обряды своей религии, невзирая на увещание, что тем может возбудить против себя подозрения. 5 декабря его императорское величество послал к царевичу одного из своих министров с поручением. Первое. Исследовать в подробностях весь ход дела, чтобы впоследствии, смотря по обстоятельствам, тем вернее можно было действовать. Второе. Выведать намерения царевича и рассмотреть отношение его к отцу. Третье. Узнать о его детях. Четвертое. Распорядиться отъездом в назначенное для него место и дальнейшим там пребыванием. Причем велено объявить, что греческого священника теперь найти невозможно, особенно такого, который согласился бы жить с царевичем в заключении, как требует того обстоятельства. Иначе откроется его убежище. Между тем, главное условие его безопасности состоит в том, чтобы царь не проведал о нем, пока откроется случай примирить их. Царевич принял это объявление с необыкновенной радостью и согласился на все условия предложенного ему заключения, также относительно священника, с тем только, чтобы в крайней необходимости для него или для людей его не было ему отказано в присылке духовника. По первому пункту, касательно отречения от престола и пострижения в монашество, царевич повторил все вышеизложенное и рассказал почти то же самое, что и объявлено в царском манифесте, опубликованном позднее, уже после возвращения царевича в Россию. С тем только различием, что царь и министры его старались всеми силами уверить публику, будто царевич добровольно отказался от престола. Он же, напротив того, положительно говорил, что никогда не соглашался ни за себя, ни за своих детей, и только силою и страхом принудили его подписать отречение. Он опасался невольного пострижения, смертных побоев, опоения, отравы. Много говорил о царском жестокосердии и кровопийстве. Гнев же и немилость к себе отца приписывал жестокой, в низких чувствованиях воспитанной, с тем вместе ненасытно честолюбивой и властолюбивой мачехе. Также Меньшикову, которого в особенности винил в дурном своем воспитании, в своей неспособности к делам и во всех несчастных последствиях от того происшедших. Меньшиков не заставлял его ничему учиться, всегда удалял от отца, обходился с ним как с пленником или собакою, даже бранил его при людях поносными словами. Так продолжалось до 1709 года или до женитьбы царевича. С тех пор пошло несколько лучше, особенно в отсутствии Меньшикова, когда он опустошал Польшу. В то время царь назначил царевича председателем тайного совета и правительства, посылал его для военных дел в Торн, в Померанию, и, сколько ему известно, вполне был им доволен. Но когда царевич и мачеха в 1712 или 1713 году возвратились в Петербург, а кронпринцесса по причине дурного с нею обращения уехала, тогда начали вооружать против него отца, стараясь всеми средствами лишить его уважения и милости. Тут царь объявил, что сын его ни к чему не способен. Он должен сказать поистине, что ему ничего не поручали, следовательно, ничего полезного не мог и сделать, хотя все, что ему не вверяли, исполнял послушно и хорошо. По возвращению кронпринцессы и по разрешению ее от бремени все пошло хуже происками Меньшикова, который боялся, что престол со временем достанется роду царевича. В день погребения кронпринцессы царь обнаружил свою немилость и написал царевичу жестокое письмо. А на другой день порождения царского сына объявил ему, что он должен постричься в монахи и отказаться от престола. Царевич, принужденный страхом и силой, согласился, но за детей своих никогда не отказывался и в сердце своем все предоставил Богу. В самом деле Бог не дал его брату ни здоровья, ни талантов, и тем доказал, что владыки мира в его деснице. По второму пункту царевич призывал Бога в свидетели, что никогда ничего не сделал отцу или его правлению противного долгу сына и верноподданного. Никогда не думал о возмущении народа, хотя это нетрудно было бы сделать, потому что народ его, царевича, любит, а отца ненавидит за его недостойную царицу, за злых любимцев, за уничтожение старых добрых обычаев и за введение всего дурного, также за то, что отец, не щадя ни крови, ни денег, есть тиран и враг своего народа. Посему не без опасения, что подданные его погубят, и Бог его накажет. Причем рассказал многие подробности о царской армии, о министрах и боярах, присовокупляя, что многие из них, в особенности Меньшиков или Медик, самые низкие льстецы и злые люди, наводящие царя на сотни дурных дел, к чему доказательством служит фантазия его о титуле императорском. Искательство этого титула причинило одни досады и ничего существенного не принесло. Причем спрашивал, в каком положении это дело. Ему объяснили, что договором Вестфальским публичным свидетельством всей почти Европы признано истинное и настоящее достоинство русского государя. Одобрив изъяснение, он продолжал рассказывать о своем деле, говоря, что все предоставляет Богу, который один царствует во вселенной и своею святою волею назначает, кому принадлежат престолы мира сего. Сердце отца доброе и справедливо, если оставить его самому себе, но он легко воспламеняется гневом и делается жестокосердом. Впрочем, никакого зла отцу своему не желает, любит и чтит его, только возвратиться к нему не хочет и умоляет императора не выдавать его и спасти бедную жизнь, также пощадить кровь бедных детей. При этом он горько плакал и сокрушался. По третьему пункту о детях, оставленных без всякого распоряжения, объявил, что надеется на Бога, на доброе сердце отца и на мадам Рохин. Также поручает их императору и императрице. Сам же вполне предается воле его императорского величества, государя великодушного, доброго, могущественного и справедливого. Он готов ехать, куда велит, и жить пленником, где прикажет. Причем благодарил за оказанную милость, благоразумное попечение, также за доставленные деньги и за присланный императрицею на память кошелек для часов с цепочкой и печатью. По возвращению министра и по донесению императору о всем вышеизложенном решено было скрывать царевича до того времени, когда предоставится случай примирить его с отцом. Из изложенного явствует, что царевич в своих объяснениях причин бегства повторял одно и то же, словно ученик хорошо заученный урок, причем стремился обелить себя и очернить отца, обвиняя во всех своих пороках не себя, а других, прежде всего царя, а еще больше Екатерину и Меньшикова. Через несколько дней, продолжает Шонберн, к царевичу послан был секретарь Кейль объявить, что император возобновляет всемилостивейшее обещание покровительства и защиты и по желанию его назначает для убежища горную крепость в Тироле Эренберг. Алексей изъявил необыкновенную радость. Сказал, что готов ехать сию минуту куда угодно и что милостивое обещание императора будет для него утешением во всяком месте, причем просил Кейля не говорить людям его ни слова о несчастьях его и предполагаемом заключении, потому что им вовсе ничего не известно. Им дано знать под рукою, что он прислан сюда для заключения тайного союза между его отцом и императором, и что для избежания подозрения неприятелей намерен удалиться от самой Вены на некоторое расстояние и на короткое время. Людям же своим прикажет под опасением своего гнева дорогу вести себя как можно скромнее и не говорить на своем языке при посторонних, иначе, если они узнают настоящее положение дела, с ними нельзя будет сладить, да и невозможно им ничего доверить. Таким образом, 7 декабря, 27 ноября, царевич отправился из Вербурга в Кремс на крестьянских лошадях. Из Кремса поехал с наемным кучером в Ашбах, оттуда в Мелк, из Мелка на почтовых лошадях прямую дорогу через Зальцбург до Мильбаха за полчаса от крепости Эренберг. Здесь провел ночь под предлогом нездоровья. Секретарь же, Кейль, отправился вперед к коменданту крепости генералу Росту с объявлением о скором прибытии государственного арестанта. 15-4 декабря он благополучно приехал со своими людьми в Эренберг. Крепость немедленно заперли до дальнейшего повеления. Дорогу и люди его предавались пьянству, обжорству и вели себя весьма непорядочно. Крепость Эренберг находилась в Верхнем Тироле, на правой стороне реки Лех, на пути от Фюссена к Инсбругу, в 78 милях от Вены на Высокой горе. В середине XIX века, по свидетельству Устрялова, от нее сохранялись только остатки стен, однако и по ним было видно, что крепость была весьма значительной. Власти Вены приложили немало усилий, чтобы сохранить в тайне место пребывания царевича. Коменданту крепости было сообщено, что к нему должен прибыть важный преступник, и главное, что надлежит сделать, это обеспечить полную его изоляцию от внешнего мира. Содержали царевича в Оренберге скудно. 15 января 1717 года он жаловался Шонборну, что здесь ничего нельзя найти, и все нужно доставлять издалека, в результате чего трудно получить продукты. «Ныне надобно еще терпение», — отвечал Шонборн, — «и более, нежели до сих пор». В этом же письме австрийский сановник сообщал царевичу о новых известиях и слухах относительно его судьбы, приходящих в Вену. «Сообщаю господину графу Алексею, как новую ведомость, что ныне в свете начинают говорить, царевич пропал. По словам одних, он ушел от свирепости отца своего, по мнению других, лишен жизни его волею, иные думают, что он умерщвлен по дороге убийцами. Никто не знает подлинно, где он теперь. Прилагаю для любопытства, что пишут о том из Петербурга. Милому царевичу к пользе советуется держать себя весьма скрытно, потому что по возвращении государя, его отца, из Амстердама будет великий розыск. Если я что более узнаю, уведомлю. Доброму приятелю, для которого господин граф ищет священника, советуется иметь терпение. Теперь это невозможно. При первом случае я берусь охотно исполнить его желание. Ценность приведенных выше черновой записки графа Шонборна очевидна. Во-первых, она содержит информацию, отсутствующую в источниках отечественного происхождения, о прибытии царевича в Вену, о беседах его с вице-канцлером и министром и так далее. Во-вторых, она иначе, чем в отечественных источниках, интерпретирует произошедшие события. Историку и читателю предоставляется возможность сопоставить показания источников и подойти ближе к истине. Наконец, приведенная записка графа Шонборна вносит дополнительные штрихи к портрету царевича. Перед нами предстает неуравновешенный, слабовольный, лживый человек, всеми силами пытающийся создать у венского двора благоприятное о себе впечатление и не замечающий, что в своих рассказах он дает исключающую друг другу оценки лицам, оказавшим влияние на его судьбу. Так в одних случаях он называет отца тираном, деспотом, ненасытным кровопийцей, исчадием зла, а в других – человеком с добрым и справедливым сердцем, подверженным, однако, вспышками гнева и поддающимся влиянию злых людей из своего окружения, прежде всего Меншикова и царицы Екатерины Алексеевны. Царевич клялся в том, что любит и чтит отца, в то время как следствие выяснило его горячее желание скорой смерти родителя. В одном месте он соглашается с мнением отца о своей неспособности нести бремя управления страною, а в другом осуждает отца за намерение насильно постричь его в монахи, умалчивая об альтернативном предложении отца и предоставлении ему возможности выбора. Умалчивает он и о том, что отец вызвал его в Копенгаген вовсе не за тем, чтобы расправиться с ним, а наоборот для того, чтобы привлечь его к делу, а он, царевич, воспользовался этим, чтобы бежать. Царевич, согласно записке Шонборна, многократно обвинял Меншикова в том, что тот не принуждал его учиться, но умолчал о том, что он, будучи взрослым человеком, сам уклонялся от занятий. Он обвинял царя и царицу во враждебном отношении к своей супруге, в выделении ограниченных средств на содержание ее двора, но умолчал о том, что сам грубо обращался с ней. Он делит отношение к себе царя и царицы на два периода – до рождения кронпринцессой и царицей наследников и после их рождения, когда отношения отца и мачехи резко ухудшились. В действительности же отец был недоволен поведением сына задолго до появления на свет своего младшего сына и внука. Царевич заявил цесарским министрам о том, что отец был доволен выполнением им его поручений, но источники на этот счет не донесли до нас ни единого похвального слова. Прибытие царевича в Вену, как мы уже говорили, поставило австрийское правительство в весьма затруднительное положение. С одной стороны, открытое предоставление ему убежища означало вызов Петру, что никак не могло устраивать венский двор. Но немедленно выдать царевича в Вене также не сочли целесообразным. В этом случае император выглядел бы не лучшим образом. Как-никак царевич доводился цесарю, родственникам, и отказ предоставить ему убежище был бы сурово осужден в Европе. Поэтому австрийский двор решил приютить царевича тайно. Сначала в загородном поместье Шонборна, а затем в горной крепости в Тироле. Когда Разумовский на аудиенции с царем объявил, что русским точно известно о нахождении царевича в Эренберге, это стало для венского двора неприятным сюрпризом. Было решено немедленно перевести царевича еще дальше, а именно в Неаполь, принадлежавший в то время Австрии. 6 мая, 17 по новому стилю, в полночь, царевич прибыл в Неаполь, где его поселили в гостинице «Три короля». Секретарь Кейль не зря упоминал в своем письме о подозрительных людях, тревоживших его в пути. Это был никто иной, как капитан Румянцев. Он прибыл в местечко Рейте около Эренберга за несколько дней до отъезда царевича. Его задержали, отобрали паспорт, но затем вынуждены были отпустить и велели выехать в сторону Баварии, противоположную от Инсбрука. Узнав, однако, что царевича повезли в сторону Италии, Румянцев объехал Эренберг кругом и следил за царевичем до самого Неаполя. Таким образом, сохранить в тайне место пребывания царевича имперским властям снова не удалось. Получив от Разумовского и Румянцева точные сведения о том, где находится его сын, Петр решил отправить в Вену более авторитетного человека, обремененного чином тайного советника Петра Андреевича Толстого. Чтобы убедиться в том, насколько удачным был выбор царя, надо хотя бы вкратце ознакомиться с биографией Толстого. Толстой родился в 1645 году в небогатой дворянской семье, так что оказался человеком беспоместным, хотя, несомненно, даровитым, энергичным, но лишенным добродетельных свойств характера. В жизни он руководствовался принципами, изложенными Макиавелли, сочинением которого познакомился значительно позже. Для достижения цели все средства хороши. В 1682 году он активно участвовал на стороне Милославских в их борьбе с Нарышкиными. Его роль в этой схватке трудно переоценить. Толстой разъезжал по улицам Москвы с криками о том, что Нарышкины извели царевича Ивана, сводного брата Петра, который по обычаю должен занять трон. Стрельцы поверили ложному слуху, подняли бунт и добились того, чтобы на троне сидели оба брата, а правительницей до их совершеннолетия стала царевна Софья, женщина, отличавшаяся беспредельным честолюбием и способностями к интригам. Однако правительница никак не отблагодарила Толстого, так что он как был, так и остался беспоместным. Во время очередного столкновения в 1689 году Петра с Софьей победу одержал Петр, и Толстой тут же переметнулся на сторону победителя. Перебежчики во все времена вызывали презрение, и Петр относился к Толстому с недоверием. Толстой решил обратить на себя внимание Петра самым неординарным способом. Зная пристрастие царя к морю и флоту, он, будучи дедушкой, сам напросился поехать за границу обучаться морскому делу. В отличие от молодых волонтеров, обучавшихся кораблестроению с топором в руках и несших на кораблях обременительную службу матросов, Толстой, прибыв в Италию, начал вести жизнь, более подходящую для путешественника, нежели для волонтера, стремящегося овладеть военно-морским делом. Тем не менее, во время почти двухлетнего пребывания в Италии он в совершенстве овладел итальянским языком и обзавелся дипломом, удостоверявшим его участие в морском сражении и овладении навигацией. Царь не мог не отметить усердие Петра Андреевича к службе. В 1703 году он отправил его во главе посольства в Турцию. На Толстого была возложена важнейшая для судеб страны задача – удержать турок от нападения на Россию. Толстой блестяще справился с этой задачей в 1709 году, когда войска Карла XII осаждали Полтаву, и до вассала Турции Крымского ханства шведам было, что называется, рукой подать. Это избавило Россию от необходимости вести войну на два фронта. Петр Андреевич организовал в Турции широкую шпионскую сеть, одаривал сибирскими мехами жадных до посулов первейших чинов Османской империи и был в курсе событий, происходивших при дворе султана, проявив ловкость в маневрировании между противоречивыми устремлениями придворных группировок. Ко времени пребывания Толстого в Турции относится эпизод, выпукло раскрывающий его облик. Ему стало известно, что один из сотрудников посольства, некий Подьячий, принял магометанство. Опасаясь, что новоиспеченный мусульманин может перебежать к туркам и сообщить им многие секреты как о созданной им шпионской сети, так и о подкупленных чиновниках, Толстой пригласил Подьячего в свои покои и собственноручно угостил отравленным вином, о чем спокойно доложил посольскому приказу в Москву. Перед отъездом в Вену 1 июля 1717 года Толстой и Румянцев получили в СПА, где тогда находился царь, инструкцию, предусматривавшую их действия при любом возможном варианте развития событий. Инструкция составлена в достаточно жестких тонах. Она оперировала фактами, которые невозможно было отклонить венским дипломатам, и вынуждала цесаря прекратить игру в кошки-мышки, заявляя, что ему будто бы ничего не известно о пребывании царевича в его владениях. Если цесарь по-прежнему станет отрицать факт пребывания царевича в его землях, о чем уже и вся Европа ведает, то он лежит сказать ему, что царь расценит этот ответ как неприязнь к себе, и против того свои меры брать принуждены будем. Если же цесарь признает пребывание царевича в своих землях, но заявит, что не может его противно воле его выдать, и что он, царевич, к тому не склонен, чтоб к нам возвратиться, и иные отговорки опасения затейные будет объявлять, то надлежит заявить ему, что нам не может то инако, как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить, чего у нас и с подданными чинить необычайно, но сыну надлежит повиноваться во всем воле отцовской. Цесарь обязан выдать сына отцу, а мы, яко отец и государь, по должности родительской его милостиво паки примем, и тот его проступок простим. Надлежало напомнить цесарю о том, что царевец содержится в его области, яко невольник или какой злодей за крепким караулом. Инструкция предусматривала и тот случай, что сын станет жаловаться, будто бы ему какое от нас принуждение. На это надлежало сослаться на письмо царя к сыну из Копенгагена и даже передать цесарю копию самого письма, из которого ясно видно, что неволи не было. А ежели б неволею я хотел делать, то на что так писать, и силою б мог сделать, и кроме письма. Напротив, мы желали, чтобы он, сын наш, последовал нашим стезям и обучался как воинским, так и политическим делам. И он не имел к тому никакого склонения, и токмо склонен был к обхождению с худыми людьми. Несмотря на то, что мы его всякими образами и добродетелью и угрозами трудились на путь добродетелей привесть. В случае, если по отчаянию цесарь откажет и в этом, То есть свидание с сыном, то протестовать нашим именем и объявлять, что мы сие примем за явный разрыв и показанное нам неприятство и насилие, и будем перед всем светом, в том на него цесаря, чинить жалобы, и искать будем сию неслыханную и несносную нам и чести нашей учиненную обиду отмстить. Инструкция заканчивается угрозой сыну. Если он решительно откажется возвращаться, то объявить ему именем нашим, что мы за то его преслушание предадим его клятве отеческой, такой же и церковной, и, будь иного способа не найдем, то и вооруженную рукой цесаря к выдаче его принудим. Передано было Толстому и собственноручное письмо царя сыну, написанное в тот же день, что и письмо императору. Толстой прибыл в Вену 26 июля 1717 года и свое пребывание в столице империи ознаменовал энергичными действиями. 29 июля он добился аудиенции у цесаря, на которой присутствовали также Румянцев и Веселовский. Толстой вручил цесарю письмо царя и в учтивых терминах изложил все, что ему было известно о месте пребывания царевича. Это известие стало полной неожиданностью для венского двора. Здесь были уверены, что место пребывания царевича сохранено в полной тайне. Тем не менее, цесарь выразил благодарность царю за его желание поддерживать с ним дружбу, но от ответа по существу уклонился, ограничившись обещанием дать его как можно скорее и ко удовольствию вашему. На следующий день Петр Андреевич отправился к матери покойной кронпринцессы Шарлотты, герцогине Вольфенбюттельской. Та приняла Толстого приятно, заявила лукаве или вправду, что ей ничего не известно о том, где находится царевич, но обещала о том трудиться, чтобы сие дело прекратить, не допустить до ссоры, и что она в том деле сама заинтересована так близким свойством и долженствует искать всяких способов, чтобы мне сделать такое славное дело, ежебы такого великого монарха примирить с сыном его. На это Толстой ответил, что единственное средство примирения состоит в том, чтобы цесарь отпустил царевича с ним, Толстым, домой. Так она обещала написать и действительно писала письмо к царевичу. В натуре своего зятя она, похоже, разобралась лучше, чем Петр. «Я де натуру царевичеву знаю, — говорил он Толстому, — и мнится де, что ваше величество изволяет трудиться напрасно, чтоб де царевича принуждать к воинским делам. Понеже он лучше желает иметь в руках своих четки, нежели пистоли. Только де то мне безмерно печально, чтоб не милость и клятва ваше величество на внука ея не упала. И обнадеживала при том доброжелательством своим к вашему величеству во всех случаях». От герцогини Толстой по ее совету отправился к министру Зинцендорфу. К другим министрам она обращаться не рекомендовала, которому изложил возможные последствия, ежели вскоре сына вашего со мною вашему величеству не отошлют. В тот же день граф Зинцендорф принял Толстого, Румянцева и Веселовского и сообщил им о принятом решении. В обстоятельном послании, отправленном Петру 10 августа, Толстой и Румянцев, со слов Зинцендорфа, сообщили некоторые дополнительные подробности о позиции венского двора. Так, оказывается, решение о предоставлении царевичу убежища принималось не только для того, чтобы предотвратить его пленение неприятелем, но и с намерением, чтобы где происшедшие несогласия между вашим величеством и сыном вашим не допустить знать другим. Более подробно изложены причины отказа выдать царевича. Того, где цесарю учинить невозможно, чтобы его неволею послать понеже дето будет предусудительно его цесарской власти и противно всесветным правам, и будет то за знак варварства. В разговоре с Зинцендорфом выяснил, что к царевичу намереваются отправить курьера с известием о начавшихся переговорах. Толстой забеспокоился. «Ежели послан будет курьер, — заявил он, — то эта посылка приведет все дело в большую конфузию. Царевич, не зная, что получит прощение в своем проступке, если возвратится к отцу, не даст другого ответа, кроме того, как прежде, и больше того начнет проситься в другую область». Граф Зинцендорф возразил, что цесарю держать царевича в своей области неволею невозможно. Впрочем, едва ли царевич захочет выехать в другое государство. Толстой настаивал на том, чтобы, не посылая курьера, разрешили ему ехать в Неаполь и вручить письмо отца и словесный приказ, который, вероятно, будет приятен царевичу. Зинцендорф взялся донести об этом цесарю. В общем, ситуация кардинально изменилась, дело сдвинулось с мертвой точки. В заключение данной главы приведем несколько откликов из России на бегство царевича. В большинстве своем они принадлежат его родственникам или близким к нему людям и извлечены из следственных дел. Авраам Лопухин. «Сие, де он, царевич, учинил добро, и будет где ему в нынешнее время без всякой турбации. Слава Богу, что Бог его унес». Другой вариант его высказывания. «Царевич де хорошо сделал, что он цесаря держится». Василий Глебов. «Это де дело хорошо, что он цесаря держится. И цесарь де его никаким образом не отдаст. А ведь... Де царевич ни от чего де уехал, что от понуждения. Принудил де отец первое от наследства прочь, другое и постричься понуждал. Гофмейстерша, что состояла при дворе царевича. Слава Богу, и вы молитесь, как де я. Слышу, что царевич в хорошем охранении у цесаря обретается. Пишут де ко мне, что он отсюда светлейшим князем изгнан, только де он ему после заплатит. Отклики, как видим, в большей мере основывались на молве. Ясны и мотивы, которыми руководствовались лица, сочувствовавшие бегству царевича. Они надеялись извлечь пользу из последующего воцарения Алексея Петровича, получить материальные выгоды в виде пожалований и удовлетворить собственные честолюбивые претензии. Князь Долгорукий. «Когда царевич будет царствовать, и нам будет добро». Авраам Лопухин. «Когда где будет царевич на царстве, и нам будет добро». Достоин осуждения поступок, совершенный Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюмином, будущим знаменитым государственным деятелем. Он с разрешения Петра находился на службе английского короля, и когда узнал о бегстве царевича, то 7 мая 1717 года, побуждаемый честолюбием, прислал ему из Лондона следующее письмо. «Отец мой, брат, и вся фамилия Бестужевых пользовались особенной милостью вашего высочества. Я всегда считал обязанностью принести вам мою рабскую признательность и от юности ничего так не желал, как служить вам. Но обстоятельства не дозволяли. Это принудило меня вступить в чужестранную службу. И вот уже 4-й год я состою камер-юнкером у Его Величества, короля английского. Как скоро верным путем узнал я, что Ваше Высочество находитесь у Его Цесарского Величества, своего Шурина, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что возникли две партии. Притом воображаю, что Ваше Высочество при нынешних обстоятельствах не имеет никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить вам в настоящее время. то осмеливаюсь к вам написать и предложить себя вам, будущему царю и государю, в услужение. Ожидая только милостивого ответа, чтобы тотчас уволиться от службы королевской и лично явиться к вашему высочеству. Клянусь всемогущим Богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе вашего высочества. Перед отъездом в Россию царевич все письма сжег. Письмо Бестужева в немецком переводе каким-то образом оказалось в Венском архиве и было обнаружено Устряловым только в 1859 году. Если бы письмо стало известно Петру, Бестужев не избежал бы смертной казни, а так он остался в стороне трагических событий 1718 года. Бестужев отличался безграничным честолюбием. Уже будучи в России, он прилагал немало усилий, чтобы услужить Берону, и активно способствовал объявлению последнего регентом грудного императора Иоанна Антоновича. Казалось бы, с падением Берона карьера Бестужева должна была прерваться, но изворотливому карьеристу удалось при Елизавете Петровне занять должность сначала вице-канцлера, а затем и канцлера, должность, позволявшую ему свыше полутора десятка лет руководить внешней политикой России.